Битва при Аль-Хали представала глазам в виде похожего на молот облака, в клокочущих клубах которого виднелись жуткие силуэты и раздавались странные звуки. Магические снаряды, пролетающие время от времени мимо цели, уносились в город. Там, где они приземлялись, все становилось другим. К примеру, большая часть базара превратилась в непроходимый лес из огромных желтых грибов. Никто не знал, как сие превращение отразилось на торговцах, хотя, возможно, они ничего не заметили. Храм бога крокодила Офлера, покровителя города, стал довольно уродливым сооружением из сахара, раскинувшимся сразу в 5 измерениях. Но это было неважно, потому что на него мигом накинулись полчища гигантских муравьев. С другой стороны, в городе осталось не так уж много людей, которые могли оценить это как выступление против невольного превращения храма, потому что большинство из них бежало, спасая свои жизни. Равномерным потоком они двигались через плодородные поля. Некоторые сели в лодки, но этот путь бегства оказался отрезан, когда большая часть территории гавани превратилась в болото, в котором, по никому неизвестным причинам, свила себе гнездо парочка розовых слоников. Одна из заросших водорослями сточных канав забурлила, и оттуда медленно выбрался сундук, гоня перед собой волну спасающихся бегством мелких аллигаторов, крыс и каймановых черепах, руководимых неясным, но абсолютно точным животным инстинктом. На крышке сундука застыло выражение мрачной решимости. Вообще ему немногое было нужно от этого мира, если не считать полного уничтожения всех других форм жизни. Но сейчас, больше всего на свете, он нуждался в хозяине —